Почему при доходе от 300 тысяч рублей эксперты упираются в потолок? Вы уже прошли путь, который большинству лишь снится. Уже есть клиенты, их кейсы и доход. Но что-то не пускает вас дальше, а вы сами не можете понять, что это именно. Я скажу прямо, проблема почти всегда не в вашей экспертизе. Ваши знания и опыт, они настоящие. Проблема в том, что система, которая работала на низком чеке, принципиально не масштабируется на высокий. Когда чек 30 тысяч, 50 тысяч рублей, клиентов нужно много. Каждый требует времени, внимания, поддержки, и вы вынуждены постоянно производить продажи через личные консультации, контент, сарафан. И вы не выстраиваете продающую систему, вы крутите колесо вручную. Чтобы выйти на чек от 250 тысяч рублей, нужны другая упаковка, другой клиент, другая воронка, а главное, другие ваши продающие настройки. Не улучшенные версии прежнего, а принципиально другие. Вот почему просто поднять цену точно не работает.